1988. Удивляет и останавливает на себе внимание вот какое качество в старой русской интеллигенции. Они обязательно проходят через увлечение естественными науками. Потом это увлечение проходит, попытки войти в философию через физику и технику кончаются разочарованием, кризисом, депрессией. И только тогда они обращаются к духовным исканиям Льва Толстого или Федора Михайловича Достоевского или еще кого. Как правило, русские гуманитарии стоят на прочном и основательном фундаменте естественных экономических знаний. Русская идея, как магнит, стягивает на себя лучшие умы. Иногда эти светлые умы даже не догадываются, что их ведет русская идея. Те из умов, кто все-таки не отступил от естественных наук и сумел преодолеть этот опаснейший перевал, выходили опять же к русской идее. Через перевал прошли Вернадский и Чижевский. Но гуманитарный путь не прерывался. Кого я знаю? Платонов, Пришвин, Рерих, Флоренский. Чтобы сбить свет русской идеи, необходимо было истребить свет русской интеллигенции и бросить нацию снова в безграмотность, знахарство и демагогию. Начался период Новой Орды, и не скоро мы станем на ноги. Возвращение к русской идее неизбежно, но это длинный путь. И кровавый, хотя нас уговаривают, что с репрессиями покончено. Подумалось о том, как трудно дается нам правда. В 1956 мы вошли в страшную зону сталинизма и ахнули от ужаса. Скоро экскурсия кончилась, начались сомнения и подпольное осмысление познанного. Сегодня мы снова входим в эту пещеру ужасов. Не думаю, что на этот раз все будет развеяно и решено окончательно. Попытку закрыть тему и поставить точку сделали уже на празднике 70-летия. Убежден, что на партконференции в середине 1988-го тему закроют или переведут стрелку на другое направление, на Брежнева. Мы теперь будем продвигаться по этой зоне перебежками. Не скоро еще поставим памятник на Колыме. Не скоро возникнет демократия. Сталинские дела — это дела партии. Сталин свою вахту отстоял, спас партию. От чего? От развала и от вырождения. Потом обратный путь по восстановлению справедливости на Сталине не закончится. Поэтому нас еще долго будут водить по минному лабиринту сталинизма. На что надеются нынешние лидеры? На то, что им удастся за это время вывести партию из глубочайшего кризиса, вырваться на оперативный простор и сделать что-то путное, наглядное. Пока акцент перенесен на дела международные, так удобнее сейчас. Но из этого, догадываюсь, ничего не выйдет. Постоянный выигрыш времени и есть программа. А Сталина придется отдать на растерзание, а там, глядишь, и до главного недалеко. Мы сначала вынужденно, правда, с очень сильными оговорками признали послевоенное японское чудо, а потом уже без всяких оговорок стали восхищаться японским гением и японскими предприимчивостью и трудолюбием. Совсем забыв при этом, что речь идет о капиталистической стране, которая только что была монархической и отставала от нас в общественном устройстве на столетия. Впереди, к слову сказать, еще будет разговор о Тайване и Южной Корее, да и о многом другом. Но ведь националистические идеи, на которых, кстати, вырвалась Япония и Западная Германия отчасти, очень были сильны в России накануне 17-го. Русская идея вынашивалась и вымучивалась всем XIX веком. Два фашизма, наш и японско-германский, привели к совершенно противоположным результатам. Почему такое случилось? Почему мещанство взяло верх у нас? Почему все гениальное было безжалостно истреблено? Я даже не говорю просто о физическом уничтожении людей. Я имею в виду уничтожение идей, которые нас давно уже бы вывели в сферы недосягаемости, если бы они были осуществлены хотя бы на треть. Мы продержались до того момента, пока связь времен не была прервана окончательно. Старая интеллигенция уничтожена либо вымерла, изолированная от народа. И в этом видится зловещая поступательность революции, а не отступление от нее. Теперь мы спокойно приступаем к воскрешению по Федорову поруганных предков. Но воскрешать поручено не преемникам, ибо они тоже на уходе. И воскрешение будет в доле с Западом. Охота на ведьм, сталинизм и маккартизм. Не было ли второе спровоцировано первым? как была предана Европа Гитлеру. Маккартизм был спровоцирован с нашего берега. Революционное и профсоюзное движение в США было разгромлено с нашей легкой руки и с нашей пересказки. С одной стороны, начинаешь понимать, что система народного царя, генерального секретаря, это какая-то зловещая лотерея. Добрый или злой, умный или дурак. Какой на этот раз попадется? Каких наместников поставят на местах и так далее? С другой, начинаешь понимать закономерности так называемой системы социализма, которая вырисовывается тоже очень примитивной и очень зловещей, и в делах международных особенно. Тот мир, который мы имеем сейчас, это по нашей милости. Ненависть, нетерпимость, психическая неуравновешенность, идеологическое помешательство и доктрины, очень далекие от реальности, все это возникло от нашего давления на мир. И вот, наконец, мы привели мир на грань катастрофы, гибели. Один неверный шаг, и жизнь на Земле исчезнет. Мы помогли фашистам опустошить Европу, китайцам – Азию. Мы не думали о людях, мы не верили в людей. Наш идеал – стадо. И в довершение всего построили худший из вариантов человеческого общежития. И до сих пор охотимся за ведьмами. И все это в интересах самого малого меньшинства, которое по умственному развитию представляет подавляющее большинство. Великий художник и в то же время хлюпик-непротивленец Лев Толстой. Великий мастер и смрадный реакционер-черносотенец Достоевский. Со школьной скамьи входили в нас эти несовместимые понятия естественного как данность, и даже будили в нашем детском сознании чувство врожденного превосходства. Мы с молодых ногтей выращивались могильщиками русской духовности, осквернителями святынь. Нам не нужно было знать, что революция, совершенная в соседней Великой Индии под предводительством Ганди, во многом вдохновлялась идеями Толстого. Да мало ли можно накидать сейчас подробностей нашей жизни, нашего падения, чтобы довести себя до экстаза покаяния. Перед кем? Перед чем? И до самого уничтожения. Сталин так и не смог заглотить Вернадского, уничтожить его, предварительно унизив, как он это проделывал обычно. Он не тронул и Станиславского, дав ему умереть своей смертью. Сталин, казалось бы, так и не уничтожил русской идеи, но это только кажется. Ему удалось порвать связь времен. Он выморил русскую интеллигенцию, он подменил энциклопедичность русского просвещения обычным ликбезом и заучиванием марксистских догм. Спасение русской идеи и русской культуры в целом я вижу в том, что она всегда располагалась на путях открытий законов природы и законов действительного общежития. Но чтобы собрать разорванные и разбросанные законы, потребуется еще лет 50. Сталин, конечно же, не он один, сделал все, чтобы выиграть время для партии. Вавилов сам выдвинул и поддержал, продвигал Трофима Лысенко. Мы уже привыкли к их присутствию при самых сокровенных разговорах, как заключенные привыкают к охранникам во время свиданий с родственниками. Что это? Что бы это значило? Это и есть наша система. И это и есть тот необратимый переворот, который с нами произошел. Мы в плену у посредственности, мы ее заложники. Мы должны перед ней отчитываться, мы должны как ссыльные ежедневно отчитываться и платить огромное содержание лагерной обслуги за то, что они тебя охраняют, бдят. Кстати, это из-за них, из-за этой лагерной обслуги гниет миллионная передовая технология на улице, во дворах. Обслуга раскусила заговор против себя. Хотят, мол, поймать нас на бездарности, на отсталости, а потом избавиться от нас. Не выйдет. Иногда из врожденного оптимизма хочется думать, что так случилось только в театре, только в искусстве. Меня настораживают разговоры о перестройке, бодряческое настроение перед партийной конференцией, разглагольствование с бюрократией и смелое разоблачение организованной преступности и так далее. Желание улучшить, модернизировать аппарат подавления, уничтожения и унижения. Опять что-то бесовское накатывается на мой народ и на другие народы. Мы никак не хотим понять степень собственного падения и масштабы катастрофы, обрушившейся на народы. Театральный мир Шукшина. показать, как Василий Макарович разговаривал с Михаилом Казаковым, как он его ждал, как по-детски радостно и озорно готовился к этой будто бы случайной для обоих встрече. И вот здесь-то я и постиг трагическую обреченность своего учителя и друга. Его радостное восприятие жизни не могло не схлестнуться в смертной схватке с мещанством. Он был вынесен в жизнь мощной волной деревенской эмиграции. Он был внутри этого движения. Его мечты и планы в чем-то совпадали с утопическими мечтами и планами основной массы эмигрантов, но не настолько, чтобы Шукшин не мог предвидеть будущих трагедий, драм и национальных потерь. Деревенские люди хлынули в город за сытой и беззаботной жизнью, а попали в лакеи, кто похитрей, да в тюрьму. Если реформа 1861 года освободила крестьян от помещиков, а революция 1917 года наделила крестьян землей, то Хрущев освободил их от власти земли. Шукшин поднял панику, стал предупреждать о последствиях. Его поняли оскорбительно неправильно. В деревню обратно зовешь, а чего сам не едешь? Он отлично понимал, что удерживать земляков от необдуманных поступков глупо. Надо сначала разобраться в том, что происходит в деревне, какие процессы ломают народ. И об актерской школе. Некоторых актеров, иногда и народных, к простоте и правде ведут под режиссерским конвоем. Им очень трудно расстаться с набором профессиональных навыков, которые никакой ценности не имеют и в сущности никому не нужны. Но вот поди ж ты, в институтах этим навыкам обучают. Находится много учеников, которые эти навыки охотно усваивают и пользуются ими иногда всю жизнь. И что совсем чудно, находятся зрители, которые воспринимают эти навыки, приемы. Откуда такое возникает? Мне иногда кажется, что это какая-то ошибка природы, фальшивый зов. И такие неестественные люди встречались и встречаются во всех слоях общества. Напор их мощный и массовый. Бояться их не надо. Бывает, что те, кто поверил в универсальность 2-3 приемов, начинают использовать личный опыт. Они становятся пограничниками, иногда добиваются внушительных успехов. Возвращение долга, нормальное отношение с родиной. Как я себе представляю нормальные отношения с родиной? Ведь они очень разные складываются. У Шолохова, к примеру, одни. Не думаю, что они всегда были идиллические. Они, скорее всего, никогда не были таковыми. Отношения Шолохова с Доном были жесткие, советские. Шолохов обладал реальной властью. И этой властью он развратил народ, возвел свою челядь в элитарный ранг. Декоративные казачки, но не об этом сейчас речь. Все равно, каким путем навязана своя воля, важно победить здесь. Отношения Шукшина с родиной складывались трагически. Смирились земляки лишь после смерти Василия Макарча, да и то не сразу, а после того, как поняли, что мир сулит им моральную и материальную выгоду, да и сладко быть на виду у всей страны. И в том и в другом случае существует лживая натяжка, временная сделка, искусственная припертость, распятость. Он представитель одинокого гения от меньшинства. Когда-нибудь, думаю, скоро я напишу эссе. Назову «Малая Родина», помещу его в письма к другу. Надо непременно победить. Там, на Малой Родине, добром, любовью. Ах уж эти многострадальные, трагические, вездесущие ленинградцы! Сколько их было разбросано, рассеяно войной по Сибири, Уралу. Много их было у нас в Перми. Помню, они сразу поразили нас, пермяков, живших и до них не очень сытно, почти религиозным отношением к продуктам питания. Дело не в бережливости, а в человеческом достоинстве. И в ленинградцах той поры сохранилось удивительное свойство русской интеллигенции – страсть к просветительству. Я вырос на опере и балете театра имени Кирова. Я знал целые оперы наизусть. Теперь я точно знаю, что есть музыка, которая существовала в природе всегда. Она только терпеливо ждала своего музыканта. До поры она прячется в шуме дождя, прибоя и так далее. Потом от нетерпения переходит в язык и в человеческую речь. Но это так, к слову. Другу. Иногда очень страшно от предчувствия обреченности твоего рода. Было бы легче сознавать, что именно на тебе долгое, лучшее прекратится, пусть даже на тебя, как на последнего в роду, падут самые страшные страдания. Все равно легче от сознания, что они последние. Но приходится набирать боли впрок, за будущее, за дочь Машу и, может быть, за ее детей. Теперь я знаю точно, не к лучшим временам, люди, идем. Добро, вынашиваемое моим родом, вырядилось в дурацкое шутовство по материнской линии и в трагическое прозрение по отцовской. Добрых людей превратили в рабов. Освобождение от рабства не предвидится. Восстание же, как и водится, будет зреть долго и мучительно. И вспыхнет оно, когда добро нальется злобой, и все начнется сначала. Если бы я был стратегом, я бы скрестил свой род с родом жестоким, злым. Но я не стратег и никогда им не буду. Теперь о пессимизме. Я очень редко впускаю его в душу. Слишком большой соблазн выскочить на грязной волне национализма и возглавить растерявшееся и разбредшееся при Хрущеве и Брежневе сталинское стадо. Новоявленные вожди — это не сталинская отрыжка, а блевотина. Рвота отравившейся нации. Скороспелые теории и программы перекочевали с кухни на площади. Реанимируются давно потерпевшие крах идеи, над которыми и тогда-то смеялись. Убогие выскочили на площади и превратили их в толкучки и барахолки, на которых под страхом расправы всучивают обескураженной толпе гнилые идеи, приправленные собственными амбициями и притязаниями на власть. Актерская корысть. Охотно свести счеты с незнакомым человеком, посмеяться над ним, унизить, при том, что все это сойдет тебе с рук, что ты безнаказан. Да еще, если при этом ты преследуешь одну единственную цель – возвыситься за счет этого беззащитного перед тобой человека. Ради такой цели не стоит в театр идти. Или другой случай – примазаться к герою, к таланту, просто к хорошему человеку. Одарить его своими достоинствами, набиться к нему в единомышленники, продемонстрировать свою готовность пойти на смерть, зная, что все это понарошке, и что твоей жизни ничего не угрожает. Это низко. В такой позиции все от мещанства, от эгоизма, от глупости и ограниченности в конечном счете. Такое недопустимо даже в самодеятельности, даже в домашнем театре. Но такое существует, к ужасу, в современном профессиональном театре. Граница между школой представления и мещанством не такая уж определенная. Здесь не требуется въездная виза, проверка документов формальная. Достаточно старания, усердия в освоении нескольких приемов и правил игры. Эстрада, к примеру. Я против политизации театра. Вот мое расхождение со всеми и с Огоньком в том числе. У каждого журнала свой локатор. На свой лад фиксируются события жизни. Если судить по локаторам, то меня и моего театра просто не существует. Мысль о том, как ничтожества создали исключительные условия для себя, как они ценят себя, как они боятся умереть раньше времени, и не потому, мол, что они хотят жить подольше, а потому, что народ осиротеет. Жалко народ, а не себя. Ведь думаю сейчас не о Брежневе и других подобных, а о Хлебникове, о Мандельштаме, о Вампилове, жизнь которых в грош не ставилась и не ставится. Ведь до чего дошло? Сгрудились вокруг мавзолея, окружили Ленина. Один даже внутри был. Мавзолей — это очередная ошибка, до которой еще не дошли, не добрались. Слишком велики ближние завалы на пути к прошлому, не до мавзолея. Но ведь еще немного, и появились бы или еще появятся мавзолейчики около Кремля. На наших кладбищах и погостах уже совершается дикий шабаш. Стоят мавзолеи и памятники продавцам, мясникам и прочим мафиози, избранные. Фильмы по Шукшину и лирические, то бишь документальные отступления. Снимается, допустим, фильм «А поутру они проснулись». Доходит до места, когда в вытрезвителе появляется социолог. И начинается настоящее социологическое исследование. Возможно такое? Ведь это не Шукшин, а документальное отступление. Если оно будет снято на шукшинском уровне, то есть документ на уровне шукшинской прозы, тогда это допустимо. То же самое относится к работе над петухами. Репортажный метод работы – провокация на Шукшина. Духовный сейсмограф по улавливанию живой жизни или трагедии Шукшина. Василий Макарович вступил в разоренный дом искусства. Живые связи были нарушены, упразднены, поставлены вне закона искусства. И живое движение души встречалось с нисходительной, брезгливой гримасой, как что-то мелкое и даже постыдное. Отец мой, когда мы с матерью уговорили его позвонить Устинову насчет постоянной прописки в Москве, взял трубку и покрылся в секунду потом. Я вырвал у него трубку. Операция отменилась навсегда. Разгадывая отца, начинаешь догадываться о себе. Не могу похвастаться своей непоколебимой натурой. Всякое бывало. Но каждый раз, когда мне выпадает удача, от популярности или приходится эксплуатировать народные симпатии, красный сигнал тревоги в душе долго после этого не дает спокойно уснуть, и как ножом вдруг уколет стыдное воспоминание. А вот сейчас я хочу сказать об очень стыдном, о том, что я скрываю, но оно, это стыдное, не ранит меня, а веселит, лечит. Вот я сейчас лежу в больнице. Меня узнали. Ко мне хорошо относятся. Надо сказать, что здесь ко всем хорошо относятся, но здесь простые. Вот они удивлены и счастливы, что я с ними, что я не в Цыковской больнице, а вместе с народом с ними. Они рады, что не обманулись во мне. Правда, их простых всего здесь двое, рабочий да милиционер. Таких простых вообще мало осталось, но это уже отдельный разговор.